Я говорю про то, что всегда приходит, незаметно подкрадывается, появляется. Некоторые не хотят говорить об этом вслух, ведь для них это ужасно, на вид опасно. За что ты боролся, на то напоролся, что ты искал, ничего не нашел, что знал, то забыл и никогда не вспомнил и не воскрес. Делаешь шаг и несешь свой крест, видишь мир так, как ты его видишь. Хочешь жить и творить чудеса, но, к сожалению, жизнь коротка. Я залезу в душу твою, я залезу в историю, пальцами шевелю, я живу. Я залезу в душу твою, я залезу в историю, пальцами шевелю, я живу. Видеть глазами поэта строки, играть пальцами музыканта, но не избежать смертельной уловки. Разве что только есть третье желание, да вот не пойму я этих людей. Тело дано для того, чтобы жить, и мы живем до предельных мощей. В определенный момент должны умереть. И я пою про свет, просто от незнания. Если поговорить, говорят, помог, станет легче. Кому-то стало легче от правдивого сказания. Или кто-то на шею успеет затянуть покрепче, крепче, крепче. Я залезал в душу твою, я залезал в историю, пальцами шевелю, я живу. Я залезу в душу твою, я залезу в историю, пальцами шевелю, я живу.